11. Как восстановить сердцебиение. Первые 28 глав «Хроник любви» лежали кипой рядом с маминым компьютером. Я порылась в корзине для мусора, но не нашла там никаких черновиков письма, которое она отправила Маркусу. Я нашла лишь скомканный листок с одним предложением. Тем временем в Париже у Альберта появляются новые мысли.